Ждать окончания монолога Скунс не стал, посмотрел на часы и сделал быстрое движение рукой, отчего оратор, свесив голову на бок, замолчал. Навсегда. Наступила тишина. Лишь водяные капли сбегали с горкинского уха на дно джакузи, да в панасонике больной преемник Фигара брил наголо девицу, способствуя процессу веселой песни. В подворотне нас ждет маньяк, педикулез у нее не иначе. Скунс вытащил из сумки запечатанную емкость, скрутил герметичную крышку и, стараясь не дышать, начал поливать едко пахнущей жидкостью скрюченное в джакузи тело. Повалил обильный пар, засмердело, и очертания трупа начали меняться на глазах. Это был азолит, сильнейший окислитель. И, убравшись из ванны от греха подальше, Скунс последовал на кухню. Здесь все было построено на контрасте двух цветов, белого и черного. Роскошная, выполненная из массива мебель, отливала антрацитовым блеском, в то время как кухонная техника была снежно-белой и, как заметил Скунс, исключительно фирмы Panasonic. И в коня был корм-то. Он отвел взгляд от стола с остатками жратвы и, одолев внезапную тошноту, принялся освинчивать шланг с плиты. Послышалось шипение, и, морщась от запаха газа, Снегирев вставил в розетку маленькую черную коробочку. Будьте уверены, бабахнет в лучшем виде. Между тем, изотермический процесс уже близился к завершению, и от господина Горкина осталась лишь дымящаяся груда зловонной биомассы, нашпигованной деформированными костями. Больше здесь делать было нечего. И, закрыв за собой у ворота, Скунс направился к машине. Пока грелся двигатель, он внимательно осмотрел себя, снял с ботинок отработавшие галоши и уже по дороге в Питер утопил их в мутных весенних водах. Отправив следом пульт от ворот, он смыл особой жидкостью антидакт и от души намазал руки увлажняющим кремом, отлично зная, что иначе кожа потрескается до крови. После чего положил ладони на руль и порулил дальше, не торопясь. Тише едешь, дальше будешь. Главное для него — это незаметность. Впрочем, не только для него. Ниндзя, к примеру, считали так же, ведь даже в смысловом плане синоби-дзюцу переводится как «искусство быть невидимым». То есть спешить ему было незачем. Тем более, что сканер, настроенный на гаишную частоту, прям-таки сходил охотничьим азартом. «Сержант, на тебя мерсюк пшеничный прет, принимай!» Наконец Скунс выкатился на ржевку и, заметив скопище ларьков, припарковал мышастую неподалеку. — Сограждане дорогие, баунти действительно райское наслаждение. Доставив себе он ее трижды, Снегирев повеселел, включил приемник и принялся совещаться с самим собой. Итак, сдано. Маньяк-законодатель в компании с козырным папой и джокером-бандитом по прозвищу Колун, о коем известно только что одно — яйцо у него левое, а другое правое. Как божий день, ясно, что при теперешнем раскладе депутату лучше бы убраться за пределы исторической родины. Предок его, высоковольтный, как видно, думает похоже. Недаром суетился толстомясый из Белой Волги и, без сомнения, осчастливил депутата талоном на проезд в один конец, от греха и куда подальше. А Колун... Колун миндальничать не станет, будет рубить с концами, по концам, чтобы никаких привязок не оставалось, уже начал, наверное. Какое же у нас тут резюме? Снегирев сладко потянулся, и, несмотря на мощную дозу баунти, вдруг вспомнил, что сегодня у тети Фиры на обед вкуснейшая куриная запеканка. Ехать домой... Есть запеканку и гулять с Рексом. Книгу любимую, кроме всего прочего, надо дочитать. А депутат, наверное, уж летит куда-нибудь на Майорку, и сходу его пока не взять.